Господь же шел пред ними днем в столпе облачном, показывая путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем, и ночью. Не отлучался столб облачный днем и столб огненный ночью от лица народа. Из книги Исход, 13 главы с 21 стиха по 22. В прошлой беседе было сказано о том, что по своему изволению Господь вывел израильский народ из египетского плена, указывая путь народу, по какому им нужно идти. И этот путь, который Бог им избрал, был длинный, но, как было указано, поучительный. В главе 13, в стихах, только что прочитанных, ясно показано, каким способом Бог вел народ по строго указанному пути. Столб облачный и огненный. У пророка Неемии о воительстве Божьем своего народа на пути в Ханаан в главе 9, стихе 12 сказано: «В столпе облачном ты вел их днем, и в столпе огненном ночью, дабы освещать им путь, по которому идти им». Попутно следует заметить, что очень часто перед путешествующими караванами в малом железном сосуде зажигался огонь. Сосуд находился на длинной палке. Днем дым из этого зажженного сосуда указывал направление, а ночью огонь являлся хорошим ориентиром для путешествующего каравана. У древних персов также существовал обычай впереди армии на серебряном алтаре зажигать так называемый священный или вечный огонь. Но здесь, в случае с израильским народом, было нечто особенное, ибо столб огненный или облачный был чудесного происхождения и содержал сверхъестественные характеристики. Это был один столб, ибо сказано: «И в утреннюю стражу воззрел Господь на стан египтян из столпа огненного и облачного». Исход 14 глава, 24 стих. И даже сверкающий своим ослепительным светом ночью этот столб назывался столпом облачным. Исход 14 глава, 19 стих. А в книге чисел он назван облаком. Чисел 9 глава, 21 стих. По своей форме это был столб, но, возможно, в некоторых случаях превращался в настоящее облако, окутывающее значительное пространство. В книге Исход, 14 главе, с 19 по 20 стих сказано: «Двинулся и столб облачный от лица их, и стал позади их, и вошел в средину между станом египетским и между станом израильтян, и был облаком и мраком для одних, и освещал ночь для других, и не сблизились одни с другими во всю ночь». Божье присутствие. Было время, когда Господь открыл себя из среды тернового горящего куста Моисею. Бытие 3:1-6. А значительно позже Господь сошел на гору Синай в огне. Исход 19:16-19. И вот здесь, в этом столпе огненном и облачном, то есть видимым человеческими глазами, проявилось присутствие невидимого Бога. Этот столб, указывающий Израилю на присутствие Божье в их среде, должен был отнять всякий страх от Израиля. Не говорят ли нам об этом Божьи слова, записанные в Псалме 90, стихах с 5 по 6? «Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень». Не желал ли Господь, чтобы народ, видя своими физическими глазами таковое водительство Божье, мог сказать: «Господь свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь крепость жизни моей, кого мне страшиться?» Конечно, Господь желал видеть этого. К сожалению, должны сказать, что уже при выходе из Египта народ показал свое малодушие, ибо, увидя опасность, заявили Моисею: «Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что-то ты сделал с нами, выведши нас из Египта? Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав: оставь нас, пусть мы работаем египтянам? Ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне». Книга Исход, 14 глава, с 11 стиха по 12. Постоянство Божье присутствие. «Не отлучался столб облачный днем и столб огненный ночью от лица народа». Книга Исход, 13 глава, 22 стих. У пророка Неемии сказано о столпе так: «Но ты по великому милосердию твоему не оставлял их в пустыне. Столб облачный не отходил от них днем, чтобы вести их по пути, и столб огненный ночью, чтобы светить им на пути, по которому им идти». Неемии 9 глава, 19 стих. Замечено многими, что о столпе облачном и огненном не упоминается в книге Иисуса Навина. Как существует предположение, действие столпа облачного и огненного кончилось, когда израильский народ расположился станом у Иордана от Беф-Ешимофа до Ави-Ситима на равнинах Моавитских. Книга чисел, 33 глава, 49 стих. Уроки для назидания. История израильского народа свидетельствует нам о проявлении Божьей благодати в обильной мере. Им был дан столб облачный и огненный, ведущий их, охраняющий их на всем пути из Египта в обетованную землю. В этом сверхъестественном действии Божьем мы можем увидеть следующее. Первое. Дар Божий. Не по заслугам израильского народа, а по благодати Всевышнего они получили этот удивительный Божий дар. В послании Иакова о давателе добрых даров сказано следующее: «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Иакова 1 глава, 17 стих. Второе. Дар несравненного жизненного опыта. Израиль имел возможность лично испытать в своей жизни неповторимые благодеяния Божьи. И это было даровано им Богом. Человек или нация, испытавшие это, могут воскликнуть: «Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих». Псалом 106, 21 стих. Ибо они испытали в своей личной жизни нечто невероятное. И третье. Дар удивительного благоволения Божия. Явление этого столпа, упоминаемого в Пятикнижии Моисея, около 50 раз. В книге Исход, 14 главе и 24 стихе сказано: «Возрел Господь из столпа огненного и облачного». В главе 16 книги Исход, стихе 10 сказано: «О явлении славы Господней в облаке». А в главе 34 книги Исход и 5 стихе сказано следующее: «О сошествии Господа в облаке». Итак, возрел, явился, сошел. Вот несколько примеров благоволения Божия к человеку. В заключении можно сказать о верующих сегодня следующее. Они согласно слов Священного Писания, являются странниками и пришельцами на этой греховной земле. Они направляются в небесный Ханаан. Они, испытывая удивительное благословение Божие на этой земле, Его чудные дары, ожидают пришествия того, которого узрит всякое око. Книга Откровения, 1 глава, 7 стих. Аминь.